летучей мышью. Ищет себе работу, а я улыбаюсь, как волк. Вот кто-то опять упал, проткнул себе головку жердью. Сижу и жду прихода.